Во-первых, принимайте только метадон и только в дозировке, назначенной врачом. «Полная лажа!» — опять буркнул Лаки. «Доктор Эрни умерла». «Есть и другие врачи. Во-вторых, не пытайтесь тягаться с дилерами. Они куда сильнее вас. В-третьих, не уезжайте из Базеля». «К черту Базель!» Хункелер встал и пошел к выходу. В 2 часа в Аагхофе состоялось очередное совещание. Хункелер прихватил в кафетерии сэндвич с салями, маслом и колечками репчатого лука. Занял свое место и с аппетитом приступил к еде. Но куснул слишком уж энергично. Кусочек масла упал на стол, и Сутер едва не испепелил комиссара взглядом. Правда, возмущаться вслух он не рискнул, потому что доктор Рюйнер тоже ел сэндвич. Удалось установить следующие факты. Рюйнер. Смерть госпожи Эрни наступила вскоре после 21 часа. Орудие убийства, вероятно, разделочный нож средних размеров с лезвием шириной в 1,5 сантиметра. Удар нанесен прямо в сердце. Следов борьбы не обнаружено. Перед смертью госпожа Эрни была совершенно здорова. Девиль. Защитные жалюзи подняли, предположительно, опять-таки вскоре после 9 вечера. Установить точное время не представляется возможным. Зато не подлежит сомнению, что окно открыли изнутри и разбили ударом по наружной стороне, видимо, еще при опущенном жалюзи, чтобы никто не услышал. Предположительно, жалюзи было поднято лишь после этого. Шкафчик с ядовитыми препаратами преступник обыскал небрежно. Кое-какие наркотические вещества отсутствуют, но кое-какие остались на месте. Тут преступник явно действовал весьма неряшливо. Иных заметных следов не обнаружено. Отпечатков пальцев немного, поскольку госпожа Рамирес, делавшая в субботу вечером уборку, тщательно стерла пыль. Найденные отпечатки, разумеется, зафиксированы и пройдут самую тщательную проверку. Мадюрен. Все те, кто более-менее регулярно тусовался на игровой площадке, известны поименно. Имеется соответствующий список. С дилерами оказалось посложнее, хотя некоторых опросили и даже маленько поприжали. Но они упорно твердят, что знать ничего не знают. Вдобавок, в среде наркоторговцев вообще трудно ориентироваться, поскольку там постоянно задействуются новые силы. Но список и здесь имеется, хоть и не полный. Халлер. Подготовлены списки обитателей интерната для престарелых и пациентов доктора Эрни. Последние случаи смертей таковы. Берта Хильфикер, 28 июня. Причина смерти – паралич сердца вследствие слишком жаркой погоды. Регула Хэммерли, 10 июня. Причина смерти – рак. Ханс Крауэр, 4 июня. Причина смерти – прободение кишечника. Что же до причин, побудивших госпожу Эрни прийти вечером в воскресенье на работу, то выяснить ничего не удалось. Хункелер коротко доложил о своих визитах на Хунсбахерштрассе и на Тонднауэрштрассе. Мадюрен возмутился. Наркоманы — его епархия. Сутер вкратце подытожил сообщение СМИ, особо подчеркнув, что базельская пресса, состоящая, в общем-то, из одной единственной серьезной газеты, целиком и полностью на стороне прокуратуры, и спросил, нужно ли ему сообщить прессе о предположительном орудии убийства, разделочном ноже средних размеров, с лезвием шириной 1,5 сантиметра. Девиль и Хункелер в один голос сказали «нет». На этом совещание закончилось. Хункелер подошел к мусорной корзине, выбросил обертку от сэндвича и, схватив за рукав, остановил Луди, который направился было к выходу. «Слушай, у меня тут есть одна проблема. Хотелось бы знать, сколько денег осталось после госпожи Эрни и кому она их завещала. «В свое время узнаешь», — отозвался Луди. «С этим все идет по закону, как положено». «Нет, мне надо прямо сейчас». «До завещания не добраться. Оно, скорее всего, лежит у нотариуса. А насчет капиталов я уже выяснил. Не вполне легально, разумеется, но дело того стоило. Если никому не разболтаешь, скажу». Он ухмыльнулся, и Хункелер кивнул. «Как минимум 3 миллиона франков». Хункелер прошел к себе, разложил на столе списки. Изучать их совершенно неохота, но, пожалуй, все-таки придется. Он взял в руки список умерших пациентов. Берти Хильфикер было 86, и жила она в интернате для престарелых. Хансу Крауэру, тоже обитателю интерната, было 78. Регула Хэмерли преподавала в гимназии, проживала в районе Брудерхольц на Вахтельвек, 19, и скончалась в возрасте всего лишь 54 лет. Он позвонил в кабинет доктора Эрни. Трубку сняла госпожа Шваб. «Вы не скажете, когда возвращается доктор Кнехт?» — спросил комиссар. «Сегодня вечером. Пора уж. Я ведь только и делаю, что выпроваживаю народ. Пациентов и журналистов. Даже с радио приходили. Ох, и нахальные типы, сущие пиявки. Никак от них не отвяжешься. Но я ничего им не говорю». «А что бы вы могли им сказать?» «Ну, разное. Мало ли, что я знаю. Что молодежь держит собаку впроголодь?» «Про собаку я сказала, потому что это никак не связано с убийством. И вдобавок чистая правда». «Нет, это клевета. А теперь не откажите в любезности позвать к телефону госпожу Цбинден». Госпожа Шваб сердито фыркнула, но смолчала. Немного погодя, в трубке послышался голос Рут Цбинден. «Вы можете назвать мне имя нотариуса доктора Эрни?» «Да. Дольф Гербер, Спарадис Хофштрассе». «А не знаете, кто наследует госпоже Эрни?» «Догадываюсь, но не скажу, потому что в точности не знаю». «Я слыхал, что она была богата». «Да, очень. Ее родители владели мебельным магазином, и как единственный ребенок она унаследовала все состояние. А теперь такой вот кошмар». Хункелер услышал, как она всхлипнула. «Можно еще вопрос? Если не хотите, можете, конечно, не отвечать. Вы не обязаны». «Пожалуйста, спрашивайте». «Что, собственно, произошло с госпожой Хэмерли, которая скончалась 3 недели назад?» «Печальная история». Рут Цбинден вздохнула. «Только вот не знаю, вправе ли я говорить об этом». «Мы же все равно выясним. Нам не удалось обнаружить первичный очаг, только метастазы». «И где вы их обнаружили?» «В мозгу». Комиссар достал из пачки сигарету, закурил. Но вкус почему-то был неприятный. «А об окружении госпожи Хэмерли можете что-нибудь рассказать?» «Вправе ли я?» «Я прошу вас». «Тайны из этого не делали», — помолчав, проговорила она. «Так что, наверное, рассказать можно». Она жила вместе с подругой, госпожой Карин Мюллер, сестрой-анестезисткой из кантональной больницы. «Что значит «жила вместе»?» «Это значит, они, пожалуй, любили друг друга». «Стало быть, лесбиянка?» «Кто скажет в точности? По-моему, она была бисексуалка, ведь имела еще и друга». «Как его имя?» «Не помню уже. Странный такой тип». Она помедлила, а потом все-таки спросила. «Вы что же, подозреваете госпожу Мюллер?» «Нет, просто хочу побольше узнать об окружении доктора Эрни, потому что ищу преступника или преступницу. Большое спасибо». Он положил трубку